Усов налил себе еще полбокала, но не стал пить, любуясь, как солнце отражается в цветных гранях. Он знал толк в посуде. Этот рубиновый хрусталь был подлинным и старым, сработанным русскими умельцами для столовой Петровского фаворита князя Меньшикова. Усов сделал глоток и поставил бокал. — Хрусталь-то хорош, подлинный. — А остальное, ты думаешь? — А что мне думать-то? Я-то знаю, кто для тебя французские картины рисует и ткет фламандские гобелены. — Неужто так заметно? — обеспокоился Рубин. — Не переживай. Мне заметно, а те, кого ты будешь приглашать, они Левитана от Клевера не отличат. — А кого же, по-твоему, я буду приглашать? — Ты коньяк-то брось. Брось маяться с коньячком, налей своей запеканки. Когда никого нет, пей свой местечковый напиток. А это правда, никак не привыкну к этим изысканным винам да коньякам. Рубин почему-то подошел к окну и из-за шторы достал графин. — Ты что это, брат, словно от жены прячешь? — захохотал Усов. — Да нет, просто он так всегда под руками и не видит никто. Так кого же я приглашать буду? Усов порылся в сигарном ящике, достал сигару, обрезал кончик щипчиками, закурил и, выпустив ароматный клуб дыма, ответил. — Кого? Пригласить-то, Григорий Львович, ты можешь любого. — А вот кто пойдет к тебе. — Черт с ними. Сначала пусть полусвет, писатели, актеры. Потом прознают о моих вечерах, и аристократы потянутся. — А зачем они тебе? — Нужны. — Нужны. — Ты думаешь, я зря с Большого Канатного переулка в Одессе перебрался в столицу? — Думаю, что нет. — То-то. Приготовь документы. Я покупаю 2 кинофабрики в Москве и 3 в Питере. И кинематографы на Невском. Пиши. Невский 67, Сатурн. Невский 80, Паризьен. И Пикадилли в начале проспекта. — Вот тебе и раз, — удивился Усов. — Ты же хотел прииски купить. — Золотопромышленники — особый круг. Они чужака не примут. Да и потом у них служба, осведомление, почище сыскной работает. А синема — дело новое, прибыльное. А потом актрисы всякие там. Не Вера Холодная, да Ольги Станевские. А? Рубин захохотал. Что ж, можно подумать. Потом надо свой киножурнал выпускать, да газету купить какую-нибудь. Газету — это дело, это общественный рупор. Правильно изволил заметить. Так этот рупор я против полиции направлю. — Не боишься? — Ты ее на подставное имя купишь. — Немного ли в нашем деле подставных? — Ничего. Ты, Петр Федорович, человек с головой. А потом я же тебе 2 министерских оклада плачу. — На прочее. Рубин бросил в ларец номер биржевых ведомостей. — Читай, как некий Кузьмин расписывает дело Гохманов. — А ты думал... Как это будет? Ты ж заплатил деньги! Я же говорил тебе, что гикабуш не взял. Сволочь, чистоплюй! Не расстраивайся. Есть пара литераторов, они это дело распишут, что твои братцы-гохманы невинными жертвами окажутся. Теперь этот Бахтин. Опытный криминалист. Пожалуй, после Путилина у нас такого не было. Он тебе вроде бы нравится? Да почему нет? Нравится, честный, смелый. Ты на себя погляди лучше. Не обо мне речь, Гришенька. Я в вашем дерьме по уши. Дорожки мне обратной нет. Но радуюсь я, когда находится человек, которого вы купить не можете. Петя, дружок, не вы, а мы. Мы, понимаешь? Это значит и ты тоже. Так что девицу ты из себя не строй, не надо. — А ты что со мной так говоришь? — Усов грохнул бокалом о поднос. — Я тебе что, уголовник, жиган? — Нет, нет, — тягуче повторил Рубин и шагнул к Усову. Так они стояли друг против друга. Высокий, барственный Усов и совсем неприметный в сравнении с ним Рубин. Но была в этой неприметности некая злая сила, появившаяся не вдруг, а взращенная годами кровавой борьбы за место в жизни. Именно так жил Григорий Львович все свои 40 лет, Именно эта сила привела мальчишку из маленького местечка Шполы в столицу. Усов смотрел на Рубина, на сильные ноги, словно вросшие в малахит пола, на широкую грудь под мятой рубахой. Усов знал, что на ней две татуировки, перекрещенные кинжалы и женская головка. Усов видел Рубина в бане и подивился его сильным рукам и мускулистым ногам, какие бывают только у гимнастов. Да, этот человек пришел в Петербург навечно. Его не столкнуть, не подвинуть. — Так-то, Петя! Рубин развернулся на каблуках, подошел к столу, налил себе запеканки. Усову коньяку. — Теперь так. Этот Бахтин мне на дороге второй раз становится. Рубин сделал маленький глоток, поставил бокал на стол. Вообще-то он не любил спиртное. Пил только за компанию, даже свои сладкие напитки. И сигары Григорий Львович не любил. Раз уж считалось, что это принято среди богатых, так значит, эту гадость непомерной крепости нужно сосать. Куда лучше осмоловские папиросы, зефир. Крепкие, душистые. Эх, надоело ему строить из себя аристократа. Поехать бы в Одессу. Поесть бы жареную колбасу на привозе с серым мягким хлебом. А потом запить все это варенцом или молоком топленым с коричневой вкуснейшей пенкой. И смокинг бы этот снять, натянуть белый чесучевый костюмчик, рубашку-апаш, морскую фуражечку с якорьком. Какое, впрочем, счастливое время было. Ты что замолчал-то? Усов коньяк допил. Загрустил ты что-то, брат. Воспоминания обожгли и погасли. И нет Одессы. Вообще ничего нет. Ни привоза, ни фуражки, ни костюма из чесучи. А есть дом этот холодный. Да забот куча. Об Бахтине потом. Ты, Петя, должен встретиться с Громобоевым. Подожди, Григорий Львович, он же... Петя, ты деньги получаешь, чтобы с такими, как Громобоев, встречаться. Он крупнейший скупщик краденого в Питере. Остальные помельче. Шосток, Гаврилов, Фост. А они тоже нужны? Да, нужны все. Мы сначала их к рукам приберем, а потом уж жиганьем займемся. Поезжай в департамент полиции к Козлову. Завези ему жалование. Пусть даст адреса всех петербургских скупщиков. И напомни ему, что хоть он и стал действительным статским и вашим превосходительством, это я его из приставов в генералы вывел. А зачем напоминать-то? Работать перестал. Напомни, напомни ему. На Бахтине-то что? Бог с ним пока. Ты, Петя, этими делами займись. Рубин проводил Усова до дверей. Подошел к окну. Вот дверь распахнулась. Вылез на улицу нахохленный Усов, полез в авто. Все правильно. Не надо было купоны фальшивые в оборот пускать. Тогда бы и жил, как хотел, дорогой Петр Федорович. А теперь служи! Зато тебе и жалование платят, и долю с прибыли. Рубин позвонил. На пороге появился Зоммер. Слушай, Григорий Львович. — Где Жорж? — А внизу с людьми позвать? — Не надо, я сам спущусь. Секретарь обогнал его, почтительно раскрывая двери. Рубин шел, глубоко засунув руки в карманы брюк с атласным лампасом. Смокинг мешал ему, и он скинул его прямо на пол. Зоммер стремительно подобрал его, перекинул его через руку. — Шутка ли? Тысячный смокинг, в Париже пошитый. По широкой лестнице Рубин сбежал вниз, недовольно принюхиваясь к запахам штукатурки и скипидара. — Пора, пора кончать этот ремонт. Затянули черти. И Зоммер понял недовольство хозяина. — На ночь все откроем, продуем, запах исчезнет, так что не беспокойтесь. Рубин спустился в прихожую, отодвинул штору, открыл маленькую узкую дверь. Этот ход вел в соседний дом, тоже купленный Рубином. И если парадные покои поражали помпезностью, то второй дом был самым обычным, и обстановка была типичной для квартиры одесского маклера средней руки. В доме этом сидели бухгалтеры и кассиры, в подвале была ювелирная мастерская, да еще некое печатное дело располагалось. На втором этаже жил Жорж со своими людьми, и сейчас Рубин нашел их в гостиной. Жорж и еще трое играли в карты. В гостиной приятно пахло дорогим табаком и можжевеловой водкой. Иначе чем еще можно было объяснить этот лесной запах? Игроки, увидев Рубина, положили карты и встали. Но не вскочили поспешно, как делал это Зоммер, а поднялись степенно, с достоинством. Эти люди знали себе цену. В блатном мире, везде, где подчиняются воровскому закону, это были князья налетов и грабежей. Рубин пожал всем руки, сел за стол, взял медовую карамельку из вазы. Жорж кивнул одному из своих людей, тот вышел и через несколько минут принес две бутылки с длинным горлышком. Зоммер взял с буфета бокал, со сноровкой официанта протер его салфеткой, поставил перед Григорием Львовичем. Потом, замотав салфеткой горлышко бутылки, вытянул штопором пробку, налил в бокал шипучий манящий напиток. — Фиалка! — радостно засмеялся Рубин. — Вода фиалка! Он взял стакан в руку и начал пить маленькими глотками пузырящийся напиток. В нем была горькая сладость детства, точно на пляжах Ланжерона, ностальгии по последней станции фонтана. Только в Одессе делали эту воду на фабрике братьев Вебер. Подобрело на душе у Рубина, хорошо ему стало, ласково. — Спасибо, ребята! Рубин вылил в бокал остатки воды. — Ах, спасибо! — Жорж, где у вас здесь телефон? — В соседней комнате. Григорий Львович встал, вышел в соседнюю комнату, обставленную точно так же, как гостиная, с литографиями маленьких южных городов на стенах. Он снял наушник. — Барышня, 3617, пожалуйста. — Спасибо. — Алло. Можно ли пригласить к аппарату его превосходительства господина Козлова? — Жду, жду. — Ваше превосходительство? — Рубин. — Как здоровье ваше? — Рад. — Весьма рад. — Дома, надеюсь, тоже все в порядке. — Всего один вопрос, Михаил Иванович. — Наш друг когда выезжает из Парижа? — Завтра? — Значит, послезавтра будет в Вершболово. — Понятно, понятно. — Спасибо, желаю здравствовать. Рубин вышел в соседнюю комнату. — Жорж, Бахтин прибудет в Вершболово послезавтра. Берите мой мотор и на вокзал. — А что делать с ним? — спросил Жорж. — Что делать? Рубин внимательно посмотрел на Жоржа. Так внимательно, будто впервые видел этого молодого крепкого человека. Рубин любил, чтобы его окружали красивые люди. И Жорж был так же, как и Зоммер, хорош собой. Только приятность его была северная. Блондин с тонким лицом, с прекрасными манерами. Он был из бывших лицеистов, запутавшимся в карточных долгах, убившим свою престарелую любовницу и обокравшим ее. Следы он скрыл так искусно, что на каторгу попал племянник, покойный. А Жорж нашел возможность легкого заработка, пристрастился к револьверу и ножу, организовал в Курске банду попрыгунчиков. В белых саванах попрыгунчики запрыгали к ним. Двоих сыщики уложили на месте из наганов. Одного взяли. Жоржу удалось уйти. — Что делать? — еще раз повторил Рубин. — Смотри сам на месте. — Мы и замочить можем. — Мочи. — А не удастся? — Попугай. Вот и все. Сон кончился. Уплыл за окном парижский вокзал. Уплыли два ажана в синем, девочка с бантом в розовом кондитерском платье, какие-то усатые господа, два французских офицера-кавалериста в черных мундирах с длинными саблями в серебряных ножнах, красивая дама в черном. Уплыл Париж. Бахтин удобнее устраивался в одиночном международном купе. С бархатом, плюшем, медью блестящим, с настольной лампой под красивым абажуром. Наступило прекрасное время полной отрешенности от всего. Ты уже не в Париже, но еще и не в Петербурге. Ты свободен от всех, кроме себя. Можно читать книгу, просто бездумно курить, сбрасывая пепел в бронзовую пепельницу. Или потягивать винцо, благо взял кое-что в дорогу. А можно просто закрыть глаза, наслаждаясь комфортом. Он так и сделал. Крутеж последних дней, банкеты, милая крошка из кардебалета подутомили его. И Бахтин заснул. Разбудил его проводник, пришедший постелить постель. — Не желаете ли ужинать? — Желаю. — Здесь изволите? Тогда я официанта приглашу. Или в вагон-ресторан пойдете? — А далеко ли ресторан? — Следующий вагон. — Послушай, братец, а нет ли чайку? — Непременно есть, господин. — Тогда покрепче. А то французы не знают, как чай заваривать. — Да куда им? — проводник довольно засмеялся. Сейчас смешаю вам байховый с фабрикой Бродского. Это аромат. Не желаете ли бисквитов и бутербродов к чаю? А с чем бутерброды-то? С рыбкой. Нет, братец. А за окном совсем стемнело, только огоньки и огоньки. Вот маленький городок надвинулся, островерхий, залитый фонарным светом, площадь, костел, три кэба. И опять побежали, и сразу оборвались улицы. Уплыл городок за последний вагон. Проводник появился. На этот раз поверх мундира надета белая куртка. — Попробуйте чаек. А вот бутербродик с ветчиной из буфета взял. — Спасибо, братец. Бахтин протянул ему деньги. — Да не надо, не надо сдачи. Покорно благодарим. Проводник исчез. Выпив необыкновенно вкусный чай и съев бутерброды, Бахтин опять закурил. Движение поезда все ускорялось, скоро немецкая граница. В такт колесам дребезжала ложка в стакане. Бахтин не зажигал света, спать не хотелось, читать тоже. На душе почему-то было спокойно и грустно. И вспомнил он тот самый проклятый день, когда попал в дом к присяжному поверенному Глебову. Что он видел-то до этого? Сначала кадет, потом юнкер, потом полицейский надзиратель. Все женщины, без исключения, казались ему прекрасными. Музыка божественная, а обстановка шикарной. Хозяин и его супруга, да и большинство гостей были настолько любезны и приветливы с ним, что смущение первых минут вскоре рассеялось. Где-то в середине вечера хозяин подвел к Бахтину девочку лет 12. — Рекомендую, Александр Петрович, моя дочь Елена. Бахтин поклонился. Девочка посмотрела на него и спросила. — Вы офицер? — Нет, мадемуазель, я статский. — А где вы служите? — Александр Петрович сыщик, он ловит воров и убийц, — сказал Глебов. — Это страшно. — По-всякому, мадемуазель. — Вы мне очень нравитесь, — сказала девочка и протянула Бахтину руку. Он прикоснулся губами к тонким пальчикам, вдохнул запах свежести, исходящий от них. Больше его никогда не приглашали в этот дом. Петр Петрович любил преподносить гостям сюрпризы. Шаляпин, Игорь Северянин, литератор Немирович Данченко, генерал Куропаткин, даже Распутин побывали на его званых вечерах. А в тот день молоденький сыщик, романтическую историю которого знали многие, для салона Глебова звезда Бахтина вспыхнула один лишь раз. А он ждал. Почти год надеялся, что ему протелефонируют приглашение или пришлют по почте. Потом, уже став опытнее, заматерев, изучив Петербург, он понял, что в такие салоны допускаются люди типа Лопухина и его первых помощников. В прошлом году служебная необходимость заставила его попасть на Троицкую, 13. Театральный зал Павловой, на благотворительный маскарад в пользу увечных воинов. Маскарад это устраивало юридическое собрание, билеты стоили 5 целковых, да еще в залах шла аукционная торговля. Его отрядили туда по службе, вместе с 4 надзирателями и несколькими агентами. Предполагалось, что на маскараде будет работать шайка варшавских карманников. Главарь ее Косоверий Лиховский, так он числился по последнему паспорту, настоящего имени даже он не помнил, по кличке Граф, разыскивался сыскными полициями 4 губерний. Любой праздник был стихией графа, особенно маскарад. Бахтин видел его только на фотографии. С глянцевой картины глядел на него красавец с пушистыми шляхетскими усами. Голова была гордо вскинута, взгляд прямой, смелый. На обороте надпись по-польски с 3 ошибками в 4 строчках. Нежные пожелания некой Баське. Человек с такой запоминающейся внешностью должен был немедленно быть опознанным и арестованным. Но граф был не таким. Усы наклеены, волосы... Впрочем, он и сам, наверное, забыл их натуральный цвет.